В голове у меня стучало, дыхание было прерывистым. Всего 3 убийства за один раз и меня трясло. Даже на острове я не убивал так жестоко и стольких людей. Мой разум был полон возбуждения и спешки от убийства. 2 из этих 3 несли масляные фонари. Поэтому я забросил один обратно в коридор, чтобы замедлить своих хитеров, и побежал вперед со 2-м. Лестница вела меня вниз в темноту, откуда не было возврата. Так начался мой спуск. Я чувствовал, что внизу может быть логово Зиланта. Бандиты принесли в жертву козла. Его туша, не долетев вниз, повисла на ступеньках. Это не было случайностью. Что бы ни находилось внизу, это не имело значения, потому что меня преследуют. В такие моменты думаешь только о выживании, некогда задумываться, кто и где там обитает. Рискуя, я решил спуститься в ад. Запах гнили, смесь аммиака, метана был неприятен. У подножия лестницы меня встретил вид, способный испортить аппетит самому стойкому. Я не мог сделать ни шагу, чтобы не наступить на кости. Даже бандиты, которые гнались за мной, остановились наверху. Их фонари застыли в нерешительности. А у меня оставался лишь единственный путь – низкий туннель, ведущий дальше. Он не выглядел естественным, хотя я предположил, что с тех пор, как его построили, прошло некоторое время. То, что когда-то было плоскими и прямыми камнями, со временем стало округлым и изломанным. Не дожидаясь, пока бандиты спустятся, я прокрался по сводчатому туннелю. Под ногами текла река, и вскоре я оказался в большой зале. Это был подземный город. Город был заброшен. И я догадывался, почему. В темноте, где мертвые гниют до костей, Зиланд устроил свое логово. В свете фонаря посмотрел на развалины когда-то дома. Пройдя через проходы без дверей, встал на пол, заляпанный старой кровью. От моих шагов начала шевелиться грязь, образовавшаяся из человеческих и животных тел. Но я шел вперед. Вслед раздались голоса. Это тупик. Он в ловушке. Он уже убил 3. Ну теперь ему точно конец. Сжав зубы, глубоко вдохнул. Даже если их подстрекал главарь, бандиты не смогут меня догнать. Я был уверен в своих силах. Это дало мне мгновение для оценки ситуации и надежды. Осветив фонарем окрестности, я оставался спокоен. Знал, что этот древний змей не сможет резко напасть. Змей слишком массивен, чтобы не заметить его приближение. Вместо этого я начал думать, где здесь выход. Воздух полнился разными газами, это мешало моему дыханию. Несмотря на это, я не ощущал головокружения. Если в пещере есть метан, огонь от фонаря мог бы вызвать пожар и все уничтожить. Тут я осветил нечто похожее на дерево. Дерево, если это так можно было назвать, не походило ни на одно из деревьев, которые росли на земле. Это было похоже на гигантский кусок коричнево-красного коралла высотой 3 метра. Дерево выглядело очень старым. Ветви росли под странными углами, имея на концах кисточки иголок. Плоды розового цвета произрастали на ветках в глубоких нишах, крепко прикрепленные к ним. Заметил около 15 плодов на ветвях этого дерева. Пламя фонаря освещало недостаточно, чтобы увидеть больше. Я подошел к дереву, сорвал плод, как будто это было яблоко. Тогда на острове те яблоки мне пригодились. Но от них была лишь каменная эрекция и жажда секса. У меня даже осталось одно яблоко, которое я берег на особый случай. Интересно, какой эффект у этого плода? Не колеблясь, откусил от фрукта. С каждым кусочком сок и сладкий вкус разгорались с новой силой. После нескольких укусов почувствовал, что моя мана восстанавливается. Как ни странно, во фрукте не было косточек, лишь семена размером меньше 1 миллиметра. Так что мне потребовалось всего несколько секунд, прежде чем я съел все. После этого почувствовал в себе значительно больше маны. Далеко не то, что обычно, но разница была ощутима. Самое главное, что мое тело больше не чувствовало себя истощенным. Затем набрал несколько фруктов и положил их за пазуху. Не то, чтобы я был голоден. Меня больше интересовали семена. Если это дерево такое редкое, то почему бы не попробовать вырастить его? Для меня, как мага, будет очень полезно иметь такое дерево. Открыв дверцу фонаря, хотел подправить фитиль и заметил, что пламя начало колебаться. Ветер, едва ощутимый сквозняк. Это означало, что существует другой путь наверх, через дыру или туннель для змей. Вдруг услышал Всеволода, когда он позвал меня. Он где-то там, но его голос эхом разнесся по залу. Какое великолепное зрелище, не правда ли, ужасающее своей мощью. Он стоял внизу лестницы. Я увидел его силуэт перед входом в туннель. Всеволод продолжил, его шаги намеренно проламывали кости под ногами. Великий змей Зиланд, посланник богини, дух города. Он ждал здесь очень долго. Я осматривал комнату, которая по моим представлениям служила спальней, но по размерам она больше похожа на логово какой-то древней твари. Я увидел статую, которую еще не разрушило время. Ее руки частично повреждены, а ноги покрыты грибком. Все равно красота статуи вызывала уважение, вместе с изящной бирюзовой змеей. Вздрогнув от неожиданности, понял, что это только элемент статуи. Подошел ближе, ощущая легкое дуновение прохладного ветра. Там есть проход, вот откуда дул сквозняк. Статуя такая крупная, что загораживает дверной проем. Я подошел ближе, борясь с этой грязью, что прилипло ко мне. Ублюдки ворвались в комнату сразу, как я коснулся двери пальцем. Всеволод занял центральное место на сцене. Его грудь уже зажила после недавнего ранения. Он не суетился и не лез в атаку. Просто стоял там, как козел на горе. «Слушай, я не знаю о твоем прошлом, но слышал ли ты легенды о Зиланте, любимце богини?» Я хмыкнул и перевел взгляд на фонари, освещающие комнату. Опустил свой фонарь и потихоньку попятился к двери, затягивая время. «Ты про ту змею на статуе? Она уже давно не опасна», — пробормотал я, теребя ручку. Но ее будто заклинило. «Время делает посмешищем все, что живет. Вся красота исчезает», — ответил Всеволод. «Ты здесь, чтобы философствовать или убить меня», — возразил я. «Ты не мой родственник, не так ли? У него бы не хватило мужества». «Ты лазутчик», — насмешливо усмехнулся Всеволод. Моя улыбка исчезла, я почувствовал холод в теле. «О, я Ярослав Кречетов, и дружина на самом деле ищет тебя, потому что ты убил мою семью», — спокойно объяснил я. «Не обманывай меня, ты использовал повязку, чтобы ввести меня в заблуждение. Я не заметил, насколько искажен твой голос. Ты охотник за головами, верно? Итак, моя уловка начала рушиться. Из 50 бандитов я уже убил нескольких. Ранения Всеволода погубили бы его, если бы не дар». Облизав губы, я кивнул, начиная говорить новую ложь, смешивая ее с правдой. «Возможно, ты решил, что мы родственники из-за того, что я надел его одежду, хотя мы не схожи с ним». Всеволод фыркнул. «Ты точно постарался, чтобы твоя маскировка выглядела правдоподобно. Похоже, ты знал моего племянника». Всеволод раскусил меня. Он не поверил, что я его племянник. А это значит, что я не мог оставить его в живых. Ярослава хорошо знали только его близкие родственники. Но если никого из них не останется, то никто больше не сможет сказать, что я выдаю себя за другого. Неважно, знал я твоего племянника или нет, но я благодарен богам за то, что они дали мне новую возможность. И ты пожалеешь, что не оставил меня в покое, когда у тебя была возможность. Всеволод Кречетов хрипло откашлялся и выплюнул фразу. «Ты храбрец, но окружен 6 противниками. К тому же, ты ранен. Тебе не сравниться по опыту со старичками». Я пожал плечами, крутанул мечом в руках и ловко перехватил его в воздухе. «Но мне преподавали мастера». Один из незначительных бандитов невнятно пробормотал. «Лучше бы луки взяли». Остальные зло прищурясь стали наступать на меня. «Попытайся я бежать, они бы набросились на меня как хомяки». Они медленно приближались, прижимаясь к стенам. Но вдруг их лица исказились паникой. Заранее я накопил энергию в левой руке и с широкой улыбкой выпустил в них огонь. Вся эта затея с пламенем не сработала так, как я рассчитывал. Эти ублюдки просто обгорели и заорали, но не умерли. Возможно, мне стоило сделать поток огня уже, а не шире. «Откуда у тебя такой дар?» – изумленно воскликнул Кречетов. «Ты точно не мой племянник, он даже кота из мешка не вытащит». После этого слизняки, пришедшие в себя, снова замахнулись. Чувство тяжести ушло из тела, я исчерпал свой запас маны, а времени жрать тот фрукт у меня нет. Остался только клинок и моя рука. Я быстро отпинивал атаки этих дровосеков, словно пытаясь сбить кокосы с пальмы. Мои движения точные, сильные, меч мой, продолжение руки. Один из этих поганцев пытался зацепить меня своим ломиком, но я быстро схватил копье и присунул древком так, что у него нос потек, как чайник на кухне. Другой копейщик успел нанести удар мне в плечо, но я смог ответить, вонзив меч в его грудь с громким криком. Осталось лишь 4 противников, включая Всеволода. Нападавшие замедлились, видя мою рану. Хотели ли они дать мне истечь кровью, но я лишь посмеялся над ними, демонстрируя свою решимость. Кровь струилась с плеча по руке и капала с пальцев на пол, и все же я начал ощущать небольшую слабость. Жизнь действительно находилась в крови, и моя кровь обладала особой силой. Как и Всеволод, я был благословлен богами и обладал могущественными силами. Просто их нужно было развивать. Пока преступники решались напасть, я стоял перед ними, не подозревая об опасности. Их движения, силовые приемы и шаги создавали шум вокруг нас. «Действуйте!» – закричал Всеволод. «Убейте его! Давно пора нам принести настоящую жертву. Пойдите и пронзите его. Тот, кто это сделает, получит ночь с любой женщиной в лагере». Двое бандитов закричали, их мышцы напряглись, и они бросились на меня. Я ждал этого момента. Дни тренировок с Радианом превратили мои мышцы в оружие. Первый бандит, который добрался до меня, нанес удар сверху. Я поднял свой собственный клинок и увернулся от атаки, вонзив его в череп противника. Потом мне пришлось отразить другой удар второго. Извернувшись, резко вонзил клинок в живот. Кровь потекла по лезвию. Я победил их за 5 секунд, но что-то сзади сбило меня с ног. Оглянувшись назад, замер от удивления. Надо мной возвышался огромный змей. Свет фонарей играл на его чешуе, придавая фантастический вид. Змей осмотрел свою новую добычу и раскрыл пасть, будто готов сожрать меня целиком. Глава 11. Последний поединок. Змей осмотрел убитых мною бандитов и раскрыл огромную пасть, полную клыков. Разбойники отступили, широко раскрыв глаза и рты. Некоторые побросали оружие. Все смотрели на своего главаря в поиске указаний. Он был тем, кто общался с богиней, кто получал от нее свои инструкции. Поэтому он подавил свой страх и предстал перед змеей. «Ты вернулся, Зиланд», — пробормотал Всеволод. Змей перевел взгляд на него. Он пошевелился, раскачиваясь, и приподнялся, пока его голова почти не коснулась потолка. Всеволод посмотрел вокруг, но никто не осмелился ему помочь. Он шепотом отдал приказ и послал одного передать новость остальным. Змей опустил голову и начал дышать. Дыхание было слабым и поверхностным. Никто не двинулся ни на миллиметр, даже если бы они стояли лицом к лицу. Змей наклонился и вонзил свои клыки в тело убитого бандита у моих ног. Мужики растерялись, как дикие куры без голов. Некоторые нассали в штаны от страха, а другие схватились за оружие. Увидев, как змей схватил их товарища, Всеволод грязно выругался. Змей подбросил его и проглотил половину, а затем втянул остальное. Огромная выпуклость медленно двинулась вниз по змеиному горлу. Труп бандита скользнул от горла к животу. Кровь капала изо рта змея, вытекая из чешуйчатых губ. Всеволод произнес какие-то незнакомые слова и указал на меня. Похоже, богиня научила его этому. И вот эта рептилия обратила свое внимание на меня. Недолго думая, я быстро направился к двери. Зиланд следил за мной, пока я шарил в поисках дверной ручки. Змей зашипел, когда дверь поддалась. В одно мгновение он кинулся на меня. Но в последний момент я успел распахнуть дверь и выпрыгнуть внутрь. Массивная голова змея просвистела в нескольких сантиметрах и, врезавшись в дверь, сломала ее. Я понял, что надо спасаться, не теряя времени. Здесь я обнаружил то, на что так надеялся, лестницу, ведущую наверх. Узкая и извилистая, а края ступеней стерты от капающей воды. Но этого достаточно, чтобы я мог убежать. За первым же поворотом стало темно. Фонарь, конечно, забылся где-то там у статуи. Ну не буду же я за ним возвращаться. Так что пришлось тащить свою жопу, карабкаясь, как обезьяна, чтоб не скатиться вниз на мокрых ступенях. Вскоре туннель закончился, и я вылез в небольшой зал. Высоко сверху зияла дыра. Оттуда падал солнечный свет и виднелся кусочек неба. Стены зала слишком высокие и крутые. Черт возьми, даже козлу-скалолазу захочется плюнуть, пытаясь выбраться наверх. В центре зала сверкал водоем с кристально чистой водой, похоже на карстовое подземное озеро. Мутный бирюзовый свет пробивался сквозь толщу воды. Как будто там, под водой, есть выход наружу. Я не мог понять, для чего нужен этот странный вход. Орущий бандит заставил меня развернуться. Они пришли вдвоем, но коридор был такой узкий, что вынуждал их тесниться, как саранчу на одном листике. И это было мне только на руку. Свет его фонаря сверкал в глаза, пока я шарашился с этим бешеным обмутком. Наши клинки скрежетали, пока я не был вынужден отступить. Моя нога погрузилась в прохладную воду. Этот петух зарычал и удвоил свою атаку, обнадежившись преимуществом. Моя нога твердо стояла на камне, и я отразил удар, снова атакуя бандита. Кончик моего клинка задел его нос. Его невидящие глаза скосились, и ударом рукоятки я проломил ему череп. Второй чмошник, забежав, залепил в меня копьем. Чтобы не сделать в себе новую дырку, мне пришлось упасть в озеро. Мечи не сильно беспокоили меня, Но уйти от копья было непросто. Леденящий холод воды охватил меня. Не оставалось другого выхода, кроме как нырнуть поглубже и избежать нового удара копьем. Вода почти ослепила меня, но я собрался с силами. Зацепился пальцами рук за песчаник, а ногами оттолкнулся вперед. Искал на ощупь в туннеле, не зная, есть ли выход, но знал, что с другого конца видел свет, и это давало мне надежду. Забежавшие следом бандиты галдели, как чайки. Их голоса искажались толщей воды. Они подстрекали друг друга плыть за мной. Неизвестно, знают ли они про этот выход. Я плыл, ориентируясь только на тусклый свет. Мои легкие горели от недостатка воздуха. Вода разъедала раны, но я сумел выбраться на поверхность. Пальцы, как клешни краба, схватились за выступ. Солнце пекло, а кусок грубой мешковины над головой трепыхался на ветру. Долбанный козел, пьющий из колодца, глядел на меня, как на инопланетянина. Он стоял там, удивленно хлопая ушами. Быстрый взгляд показал, что я в загоне для скота. Колодец оказался тем светом, что я видел из пещеры. Хэймэм, почему этот туннель не был под охраной? Покачав головой, выкинул меч из воды и схватил козла за рога. Он сопротивлялся, как буйный клиент у психиатра, но все же вытащил меня. Я не упал на землю, несмотря на усталость и жжение в легких. Вопли бандитов под землей разносились гулким эхом. Я даже разобрал некоторые слова. Никто не кричал, что я в загоне для скотов. Ну, кроме козла, который пытался тут права качать. Пока я ему пару звездюлей не прилепил, чтоб он все забыл. Мой сокол кружил надо мной, не сводя с меня глаз. Я быстро осмотрел округу через него и запомнил каждую мелочь. Это было какое-то чертово тупиковое ущелье, и выход из него охраняли двое головорезов. Я кивнул сам себе, понимая, что пришло время действовать. Дружинники еще не появились, а бандиты по-прежнему главная проблема. Зная, что дело пахнет жареным, решил долго не тянуть и рванул вдоль ущелья, как угорелый. Бандиты, охраняющие вход, вооружены, но вряд ли знают о моем побеге. Будет чертовски хорошо, если мне удастся их обмануть. В худшем случае, придется сразиться только с парой, а не с целым табором. При моем прибытии охранник на посту спросил: «Чё, красавчик, че там с тобой?» Лениво заворчал он, даже не поднимая зад со стула. Он явно принял меня за своего, типа я молодой разбойник. Его маленькое убежище напоминало пещеру, даря лишь тень и прохладу. А я такой стою, солнце жжет, одежда высохла, но кровь не отмылась. Ну я и наплел ему с три короба. Святилище Зиланта, там был княжеский лазутчик. Пытался убить Всеволода, но не смог. Охранник присвистнул. Зевая, из укрытия вылез второй. «И шо там, скажи?» — спросил он, потирая сонные глаза. Я только покосился в сторону, усмехаясь. Так, тот лазутчик в драке помер, а его тело заглотил его змей целиком. Они замерли, будто их заподозрили в садомии. Потом вдруг начали хохотать, словно беглые из психбольницы. Я замахнулся на них, словно бы разгоняя мух. «Не торопитесь пировать, парни, еще не время». Всеволод обещал им месть. Перед смертью лазутчик выдал, что в округе еще куча таких прячется. Первый охранник хмыкнул, покрутив подбородком. «Что, собственно, делать будем?» — поинтересовался он. Я махнул рукой в сторону высохшего русла реки. «Пошли проверим, на лошадях. Если их куча, вернемся за подмогой. А если один-два, то схватим их». Второй охранник недоуменно глянул в сторону лагеря. «Ну, а если они сюда вломятся, пока нас тут нет? Поэтому я беру с собой только одного из вас», — кинул я. «Это приказ Всеволода». Бандиты посмотрели друг на друга, потом пожали плечами. Первый подхватил свой лук и колчан, перекинув их через плечо. «Пошли, может, барин наградит, если хоть кого-нибудь достанем. Давай, пока они не узнали, что их лазутчик пойман», — предложил я. И мы пустились к конюшне, нацелившись легко справиться с вымышленными ублюдками. Здесь чувствовался запах аммиака. Когда лошади освободились от упряжи, они радостно фыркнули. Видимо, теперь оводы не будут кусать им зад. Эти лошади не предназначались для боевых действий. Их всегда держали под седлом, чтобы искать торговцев и добычу. Мы сели верхом и, давай по дороге, скрывшись за поворотом, исчезли в безлюдных равнинах. «Давай, давай», — сказал бандит, будто собака, почуявшая кость. «Думаю, я знаю, где эти гады схоронились». Потом тычнул пальцем куда-то, а это было чуть ли не под самым носом у лагеря. «Мне пофиг, все равно надо вернуться и нарыть способ, как Всеволода вынести». Сразу после того, Как разберусь с этим бандюком? Не просто же так я их разделил. Он повел меня к склону между двумя холмами. Когда мы спешились, бандит жестом попросил меня молчать. Он прижался к земле как собака и пополз, стараясь стать незаметным. Затем снял лук и наложил стрелу на тетиву. Прищурившись, бандит выглянул из-за куста, пытаясь обнаружить лазутчиков. Но вокруг не было ничего, только степь, камни и тень моего кречета, пролетавшего над головой. «Зараза, кажется, не здесь», — пробурчал он, вставая. Растерянно почесал бороду, пытаясь придумать, куда дальше копать. Мои мысли были совсем о другом. Тыкнув пальцем в мою талию, он рявкнул. «Чё за ерунда с твоим мечом? Даже ножен нет, и ремня не видно, блин». Я молча опустил взгляд, медленно вращая в уме оправдание, которое звучало бы хоть немного правдоподобно. «Ну, во время нападения», — начал я, но понял, что это глупо. Так что решил прервать нашу вежливую беседу. Сунул свой кинжал этому типу прямо в брюхо. Плоть разорвалась, кровь брызнула, и он замер. Захлебнулся кровью и упал. «Теперь нет ни ножен, ни проблем», — сказал я, вытаскивая клинок. Однако кинжал уже разваливался. Понял, что он едва держится на рукояти. Проклятый кинжал, даже нормально не проткнуть кого-то. Я взял его шмотки, лук и этот чертов пояс с ножнами. Заткнул меч в его ножны и был таков, хотя меч такой же кусок железа, как и кинжал. Того и гляди развалиться от удара. Радиане, конечно, не учил меня стрелять из лука, но в школе я таскался на секцию стрельбы и даже кое-чему научился там. По крайней мере, я тогда и представить не мог, что это когда-нибудь мне пригодится. 11 убитых из 50 разбойников. В моем старом мире за такое посадили бы на электрический стул, а здесь это была норма. Тут только сильные выживают, и становятся еще сильнее. Я спрятался на склоне рядом с двумя брошенными лошадьми, ждал преследователей, когда они кинутся в погоню. Прошло, наверное, 10 минут, и это уже стало дико задалбывать. Солнце так жарит, что кожа плавится. Глаза уже закрывались от сна, когда услышал топот копыт. Показалось, будто прошло вечность, а на самом деле, считанные минуты. Четверо бандитов промчались мимо по дороге, вооружены копьями и луками, как настоящие охотники. Увидев брошенных лошадей, они замерли. Посовещавшись между собой, трое поскакали дальше, а один остался на страже. Мои глаза остановились на бандите. Потянул лук так, что аж древко застонало. Шлепнул стрелу, пока тип пялился в никуда, и попал как надо. Прямо в грудак, но не так уж и глубоко. Рубаха мигом превратилась в кровавое пятно. Бедняга застонал, ударил свою клятую лошадь, и та запаниковала. Я уже покинул место, спускаясь со склона. Бандит, пусть и раненый, все еще держался в седле. Затем я выпустил вторую стрелу в его спину и сбил с лошади. Решил повести себя умнее и не драться с остальными преследователями. У меня появилась идея. Перепрыгнув через труп, взял за уздечку испуганную лошадь, забрался в седло и быстро поскакал обратно в лагерь. Еще до того, как меня заметили, завернул лицо в тряпье и закричал: «Эй, народ, его нашли, на восточных холмах, поднимайте тревогу». Несколько лохов подняли шумиху, остальные, слыша колокольный звон, дружно собрались. Меня не узнали, и никто даже не возражал, когда я проехал мимо них на коне. Некоторые почесали затылок и переглянулись. «Это кто был-то?» Когда опомнились, я уже бросил лошадь и убежал в ущелье. Погоня возобновилась. Место, где я оказался, представляло собой множество столбов из песчаника и крутые скалы. Вокруг узкие ущелья, напоминающие лабиринт. Когда бандиты пытались окружить меня, они выдавали себя шумом и криками. Так что у них ничего не получилось. Сокол парил надо мной. На секунду я погрузился в него и увидел всю эту шушеру с высоты птичьего полета. Впереди было узкое ущелье, скрытое за кустарниками. Оно вело на открытую площадку, типа арены, окруженную крутыми скалами. Эта площадка имела два выхода, и один из них вел наружу. Продравшись через кусты, я оказался перед входом. Он был узкий, но, будучи худым, я легко протиснулся туда. Потрясающе, что этот проход не был охраняем. С таким знанием мы могли бы ворваться сюда ночью и устроить им настоящий ад. Несмотря на важность прохода, разбойники были настолько беспечны, что не оставили охрану перед ним. Они больше переживали за армии, чем за отдельных убийц. Пройдя через узкое ущелье, оказался на площадке. На противоположном конце виднелся такой же коридор, ведущий наружу. Оглядевшись по сторонам и не заметив никого, Я направился к выходу, и когда я уже был посередине пути, услышал громкий голос: «Где он?» Всеволод спрыгнул сверху на песок с обнаженным мечом и покрасневшим лицом. Вздохнув, я вышел, в надежде разобраться с типом, который развалил семейство Ярослава. «Один на один?» – спросил я, выжидая. Всеволод молчал, изучая меня. Он не подтвердил и не отрицал, явно мухлевать собрался. Как только напряжение ослабло, я понял, что пора действовать. Наши клинки встретились с противным скрежетом, а песок пропитался потом и кровью. Оказалось, разбойничье вооружение было не очень хорошим. Грубые, тупые мечи, сделанные на коленке. Даже если сделать резкий удар, они застревали в плоти, вгрызаясь в жир. У меня было мастерство, но противник не уступал ни на аршин. Но я дрался уже с многими и стал опытнее. Бандюганы, которых Всеволод пригласил, замялись, смотря на нас. Все же, пришлось мне немного повозиться. И я решил рискнуть, нанеся удар сверху. Без впечатляющей мускулатуры это было нелегко. Я просто пытался имитировать свирепость, когда ударил вниз. Мой клинок встретил меч Всеволода, где металл соединялась с рукоятью. К сожалению, мой меч, замотанный в тряпку, разломился на куски. Железо и дерево разлетелись во все стороны, осколки поразили нас обоих. Мы оба пошатнулись, почувствовав уколы на коже. Теперь я остался безоружен. Всеволод моргнул и оскалился акульей улыбкой, затем поднял свой клинок для удара. После жарких тренировок с Радианом, моя уверенность возросла. Я бросился вперед, схватив рукоять его меча. Главарь, завопив от боли, попытался атаковать меня своим клинком, но его рука была уже ранена утром, когда я пытался его прикончить. Его захват ослабел, и я смог ухватиться за его руку с мечом. Мы оба упали на песок, борясь, как звери. Всеволод оказался наверху, но я не позволил своей силе ослабеть. Несмотря на острую боль, я не сдался. Сломав ему мизинец, отшвырнул меч и с силой пнул его в измазанное кровью лицо. Отлетев на пару метров, Всеволод рухнул спиной на песок. Наконец, я получил возможность двигаться. Подскочив, схватил меч, отброшенный на землю. Другие бандиты, поздно осознавшие ситуацию, подняли свои копья. Они явно не собирались драться честно. Это объясняло, почему Всеволод держал их в приготовленности. Но было уже слишком поздно. Я пронзил грудь Всеволода. Его ребра треснули, кровь брызнула. Он начал подергиваться в конвульсиях, пытаясь дышать. Схватив мою руку, он нащупывал мне шею. Но он был слишком слаб, чтобы даже сжать пальцы. Все вокруг замерли. Мой сокол приземлился за спиной и закричал, будто пытаясь выдать мое местонахождение. Значит, дружина уже близко. Я взглянул на толпу этих ублюдков. Они кружили вокруг меня, держа в руках свои гребаные копья. Но то, что они увидели, заставило их замереть в ужасе. Все их понты и принципы исчезли разом. Их босс склеил ласты, и они стояли там, как дебичи, не зная, рваться в бой или просто плакаться. Но я видел, как их зубы скрипели от злобы. Их кровь кипела, как вода в кастрюле. Смерть их главаря лишь подлила масла в огонь их ярости. Они разбрелись в зубоскаля, словно стая диких собак, готовились к атаке, натягивая свои копья. Даже один из них извинился перед трупом своего босса. «Наша честь велит нам отомстить», – пробормотал он. Остальные ощетинились копьями и начали сужать кольцо окружения. Подтянув плечи и уперевшись ногой в камень за спиной, я приготовился к бою. Меч, который я выхватил у Всеволода, был так себе железкой, но это было все, что у меня осталось из оружия. Глава 12. Элитный бордель для высшего света. Они окружили меня, обнажив копья. Их зубы скрипели от злости. Смерть главаря лишь раззадорила их. Зубоскаля, они приготовились к атаке. «Наша честь требует мести», — заговорил один из них. Расправив плечи, я приготовился к битве. Мой меч был туп, как копыта мула, но ничего другого у меня не оставалось. «Вы не такие благородные, как вам кажется», — прохрипел я на этих крыс. «Просто нападайте, если сможете. Но вашему бандитству пришел конец. Даже если думаете, что сможете победить, моя дружина уже на подходе». Эти ублюдки думали, что могут меня победить. Возможно, им мозги вынесло от переизбытка водки. Но кто им вообще подал идею, что они могут выстоять против меня? Один из бандитов решил, что он самый крутой на деревне. Закричав, он бросился вперед с поднятым копьем. Я никогда не узнаю, что побудило его сделать этот роковой шаг. Возможно, это был любовник Всеволода, или просто кукушка поехала. Такое могло быть, но об этом никто не говорил вслух. В любом случае, его атака была излишней. Следом за ним ринулись еще двое, но они мгновенно остановились, увидев, что произошло с первым, и что он получил в итоге. Мой меч разрезал его как старый матрас в клочья, от плеча до паха, будто кровавый аборт, и я был почти обескуражен тем, насколько легко это было, несмотря на тупость моего меча. Возможно, он был настолько наивен, считая, будто может меня перехитрить. Результат один, он на земле, разделанный как кусок свиньи на рынке. Остальные двое бандитов замерли, как голуби перед змеей. Стоило им увидеть, как я расправился с первым, так сразу же все поняли. Это как играть в русскую рулетку с полным барабаном. А тут, между прочим, мой меч хочет еще больше крови. Однако мне не потребовалось больше убивать. Наконец-то дружина и Радиане подоспели. Они подкрались сверху к краю ямы. Чтобы объявить о своем прибытии, Радиане бросил топор на песок. Он закрутился в воздухе и упал передо мной. Это был не боевой топор. В большей степени он предназначался для рубки дров и расчистки пространства. «Бегите, девочки! Дружина уже здесь!» – пробормотал жрец, вытаскивая меч, как будто в медленном кино. Он позволил им разглядеть, как свет играет на клинке. Ну, он и вправду был мастерски наточен, достаточно острый, чтобы срезать древки копий. Наконец, я смог расслабиться, когда эти бандюганы завертелись. Они растерялись, как стадо крыс, разбежавшись по двум ущельям. Но их уже ждали дружинники. У них не осталось другого выбора, кроме как сдаться на милость князя. Я посадил сокола на плечо и посмотрел наверх на Радиана. «Зачем мне этот топор?» – спросил я, указывая на топор. Радиане ухмыльнулся. «Не догадался? Нам нужна его голова, чтобы получить награду. А, ну да, фотоаппаратов-то здесь еще не придумали. Приходится доказательства с собой таскать». Лезвие топора было настолько острым, что могло с первого раза расколоть череп пополам. Я подумал, не выдаст ли Радиане еще какую-нибудь хрень. Но нет, этот жрец Перуна молчал как партизан. Поэтому я взял топор и пнул ногой труп дяди. Замахнулся и одним ударом отсек голову. Радиане стоял, словно карлик в камышах, наблюдая, как я трудился. Не отвернулся, не кашлянул даже. Просто стоял и моргал, как будто это было привычным зрелищем. Хотелось бы мне знать, что у него в голове крутится. Затем завернул окровавленную голову в тряпье. Меня одолевало только одно желание. Как можно быстрее избавиться от этого грязного дерьма и забрать свою награду. Нам повезло раздобыть бочку с маслом, в которую окунули голову Всеволода. Это не было идеальным средством сохранения, но это сработало, пока мы дотащили его до чиновника. Старый Палтус чуть не осыпался в обморок, видя эту картину, но быстренько расплатился. Мы, между тем, пару дней кутили, как короли. Ну, и куда деваться, когда все в ожидании. Новостей от князя еще нет, так что приходилось сидеть тут, в гостинице, и скучать. Радиане, кажется, бубнил о посещении борделя, но пока держал язык за зубами. Когда между нами стояла тарелка с сухофруктами, Радиане посмотрел на меня. «Итак, чему ты научился?» — спросил он и сунул в рот еще один фрукт. «Надо понять, что у врага в кармане, а потом показать свои козыри. Неплохо. Все благодаря моим урокам, конечно. Еще что, я взял кусочек этого чертова заморского фрукта и съел его. 50 бандитов и что? Горстка импульсивных идиотов, парочка умела командовать, а остальные просто плясали под их дудку». Радиане одобрительно кивнул. Затем мы сидели, словно пара котов, дрейфующих в своих мыслях. Медный кувшин, отполированный до блеска, отражал мое лицо. Рана на щеке почти зажила. Полоса красного цвета превратилась в шрам. Я выглядел довольно ярко, даже галантно. Это придавало мне аристократический шарм. Чтобы придать лицу суровости, пошевелил бровями в разных позах. И теперь я выглядел посвежее. Еда три раза за вчера и два раза сегодня очень помогла, верно? — спросил я лихого человека в медной поверхности. «На что ты смотришь с этой дурацкой ухмылкой?» — хрипло спросил Радиане. Но я собирался солгать в любом случае. «Ничего, когда будет ответ от князя?» Я уклонился от его вопроса, отодвинув импровизированное зеркало. Не успел жрец начать свой балабольский монолог, как к нам в дверь постучали. Радиане, пожав плечами, побрел открывать. Советник Велимир зашел и, подняв брови, осмотрел нашу скромную нору. «Надеюсь, вы отдохнули», — вяло бросил он через минутное молчание. «Не, охотились за разбойниками, вот и все», — ответил Радиане, лениво падая на кровать. Велимир нашел стул, забытый в углу комнаты, и расположился на нем. «Что ж, жрец Радиане», — проговорил он после некоторой паузы, — «для меня последние дни тоже нелегкие, события развивались не в нашу пользу. Так чего мы ждали почти 3 дня», — Радиане перешел к делу. Велимир щелкнул языком перед ответом. «Ты спешишь, приятель, ты тянешь время». Велимир сделал вид, будто вздохнул. «Что было в вашем письме, скажет сам князь. Это было не наше», — заметил жрец с горечью. «Так оно и есть, но дерьма лишь прибавилось». «Как так?» — поинтересовался Радиане. «Пока князь на севере, княжну схватили в плен люди хана», — пояснил Велимир. «Черт возьми, эти ублюдки добрались до княжны», — подумал я про себя. «Блин, это уже перебор. Похоже, нас ждет война». «Чего хотел хан?» — угрюмо спросил Радиане. «Земли. Я наблюдал за их перепалкой, пытаясь не отставать, но большинство деталей были неясны. Найдя шанс, после ответа советника, я попытался разобраться. Значит, князь начнет войну со степняками?» Радиане хмыкнул на мой вопрос. Велимир улыбнулся, постукивая пальцами по столу. «Требование было возмутительным», — объяснил он, ухмыляясь. «Деликатные детали, таким образом, стали достоянием общественности». «Что князь нашел в этих землях?» — спросил Радиане. «Я действительно не могу сказать тебе, мой друг. Возможно, ты знаешь или догадываешься сам. Князь даст ответ, чтобы защитить свои интересы». «Что это значит?» — спросил я, потерявшись в их загадочных ответах. Радиане нахмурился, его лицо помрачнело. «Война с ханством, после стольких лет мира». «Да», — согласился советник Велимир. «Так и есть». «Почему его величество не решит это дипломатическим путем?» — спросил Радиане. «Отправьте послов, обсудите это. Зачем князю Владимиру втягивать княжество в войну?» Советник смотрел в окно, словно он видел там ответ на все вопросы мира, и потом, наконец, выдал. «Страх, вот что», — промычал он, словно его жизнь зависела от этого слова. «Чего?» — пыхтя, перебил его Радиане, ничего не поняв. Велимир, сурово нахмурив брови, добавил, что будет править кто-то другой. Понятно, он имел в виду какие-то там договоренности. «Хорошо, хоть нас не отправляют спасать княжну, а то делать мне нечего». Пауза. Через минуту Радиане решил нарушить эту тишину. «Так что, письмо доставлено, мы можем уже смыться?» Советник покачал головой. «Нет, барона Кречетова в порту ждет капитан», — сказал Велимир, вытаскивая свиток и поднося его мне. «Князь хочет, чтобы вы как можно скорее поплыли к форту Роговой. Там князь будет ждать». Я попытался разглядеть содержимое свитка, но в темноте ничего не разобрал и лишь вздохнул, чувствуя себя беспокойно. «Зачем я ему нужен?» — спросил я. «Кто его знает?» — фыркнул Велимир. «Возможно, у него задание какое-то». «Тогда поплыли», — Радиане закончил дискуссию, как будто все было уже решено. «Не для тебя, жрец Радиане», — Велимир почувствовал себя добрым дядей. «Ты двигайся дальше, может быть, скоро пригодятся мечи. Я считаю, что это дело еще не закончено», — настаивал жрец. «Мне нужно место для лошадей и место на корабле». Советник причмокнул губами, глядя на нас обоих с изрядной долей подозрения. «Что ж, у меня действительно есть другие дела, которыми нужно заняться», — решил он через мгновение, пожав плечами, и добавил, поворачиваясь, чтобы уйти. «Это большой корабль, жрец Радиане. Хватит места даже для небольшой армии». «Благодарю, советник Велимир», — сказал Радиане, пожимая протянутую руку. «Ах, я просто завидую вам», — пожаловался мужчина с блеском в глазах. «После стрелы в колено, мне уже не до путешествий». Попрощавшись, он вышел из комнаты. Развернув свиток, я пытался прочесть, но это было труднее, чем чтение вывесок. «Что там написано?» — спросил я, передав свиток жрецу. Жрец взял свиток и спустя минуту поведал. «Князь написал, что имение твоего отца перейдет по наследству, то есть тебе». Тут я вспомнил, как советник Велимир говорил об имении в Новой Славе. Хотя я понятия не имел, где оно находится. «Новая Слава, где это?» — спросил я. Радиане вернул мне свиток. «К северу отсюда, после форта Роговой. Хаем. Получается, мое имение не в городе, а где-то у северной границы княжества. Потому что я вспомнил, как советник показывал на карте местонахождение форта. Выходит, Ярослав Кречетов скакал на лошади, чтобы доставить письмо князю. И только перед мостом его настиг болт из арбалета. А разве ты не говорил, что усадьба Кречетовых сгорела?» — спросил я у Радиана. «Это только слухи, парень. К тому же огонь не берет камни, только дерево». Тут я впервые засомневался, что смогу вдруг управлять имением. В своей прошлой жизни я был только подчиненным работником, никогда не был начальником. Радиане, кажется, уловил мои мысли. Ты уже мужчина, ты пьешь, ты убиваешь, у тебя есть все навыки, необходимые для аристократа. У тебя есть сила, право править людьми и вести их в бой. Чего еще ты хочешь? Чего я хочу? Спросил я с ухмылкой. Он уже знал, что пришло мне в голову после этого. Уловив ход моих мыслей, жрец решил предаться пороку, и положив передо мной кошелек с серебром, он перешел на «вы». «Мы пойдем в бордель, государь Кречетов. В конце концов, это вы добыли голову главаря. Значит, я больше не отрок?» «Конечно, нет. Мы покончили с вашим дядей», — сказал он, бросив многозначительный взгляд. «У вас есть благородное имя, вызывающее уважение. Я, конечно, научил вас всему этикету и позированию, которые понадобятся в высшем свете». Я кивнул. «Да, спасибо. Хорошо. Завтра нам придется отплыть на север, к князю. Это рядом с вашим поместьем. Князь отправил экспедиции дальше на север. Я подозреваю, что эти варяги доставят им больше неприятностей, чем они могут себе представить. Так что достаточно скоро что-то пойдет не так, и тогда мы нанесем удар. Ведь вы теперь барон, владелец земель». Кивнув, я сказал: «Пока я одеваюсь как дворянин, все считают меня таковым. В любом случае, все дело в позе». Жрец склонил голову на бок. «Ну, вы обманом провели своего дядю, который должен был знать мальчика, которого вы заменили». Я не смог удержаться от ухмылки. «Довольно скоро ложь станет реальностью. Я буду бароном Ярославом Кречетовым. Крестьянский сын о таком даже и мечтать не мог. Так сказать, я получил двойное попаданство». «Ну что же», — Радиане встал со своего места. «В борделе нас уже заждались. Когда мы достигли дверей дома наслаждений, дорогу нам преградил здоровяк вышибала. Его объемной туши хватило бы на нескольких таких, как Радиане. Он встал так, чтобы двери оказались за его спиной. Степной молодец, вскормленный кумысом, был не красноречив. Лишь молча смотрел своими узкими глазами на жреца. Он явно давал понять, что войти ему он не позволит, разве что только через его труп. Как видно, жрец хотел избежать кровопролития у порога заведения, но другие публичные дома были либо закрыты, либо находились на другом конце города. Радиане попытался начать разговор. «Не кажется, что ты слишком молчаливый?» Вышибало просто стоял, скрестив руки на груди, и смотрел свысока. Он явно пренебрегал жрецом. «Послушай, пропуск», — цыкнул сквозь зубы вышибало, по-прежнему не глядя на него. «Понятно, что в элитный бордель не разрешат зайти, если ты не важная шишка. Только богатые дельцы и эти шикованные аристократы». Похоже, этот кусок мяса решил, что жрец – это просто бомж с барабаном. Ну а пропуска у него не было и в помине. Тогда пришло мое время вмешаться. Я натянул на себя маску важного типа, словно я не барон, а сам князь. «Что-нибудь говорит имя барона Кречетова?» — спросил я, стараясь быть более надменным. Тот камень на секунду задумался, как будто его мозги сжигались от нагрузки. Кажется, у него даже пар из ушей повалил. Вдруг сверху раздался старческий голос, с ярко выраженным акцентом: «Ахимеджан, пропустить, господин». Я поднял взгляд вверх и увидел сморщенное лицо старушки с белоснежной улыбкой. «Хозяйка борделя», — шепнул мне Радиане. «Китаянка, госпожа Суньвынь». Мордоворот у дверей открыл перед нами дверь и провел внутрь заведения. Одновременно с этим он всучил нам две маски, стилизованные под животных. Радиане кивком дал знать, что нужно их одеть. Что он и сделал, я последовал его примеру. Ему досталась маска ежа, а мне кролика. Впрочем, маска соответствовала моей натуре, я мог много и часто. Иначе зачем я пришел сюда? Тут внутри какой-то мрак, благоухание витает. Мои глаза еще к темноте не привыкли, а тут бац, налетели на меня со всех сторон эти фифы, как будто хищницы в кустах. Начали они меня щекотать, да поглаживать, где только можно и нельзя. Я чуть замер, не зная, сопротивляться этим шлюшкам или позволить себе немного разгуляться. «Отойдите, косиски», — снова прозвучал голос китаянки сверху. Ее фигура стояла, опираясь на лестничные перила второго этажа. Узкие глаза блестели при свете красных фонарей. Затем она начала спускаться вниз и подошла к нам. Женщина, одетая в яркое красное платье и с собранными в прическу волосами, приветствовала нас. «Просуфас, господа, пластить косисик». Лицо старушки засияло в полумраке. Затем она обратилась к одной из девиц: «Пласу, косиска, принеси сяй для господин». Глаза наконец привыкли к тусклому свету от свечей с красными абажурами. Атмосфера вокруг была интимной и таинственной. Девушки были наготове, ожидая следующего клиента. В темноте увидел дворянина в маске, сидящего в кресле. На его коленях уютно расположилась молодая барышня. Везде по первому этажу была похожая картина. Разница была только в количестве девиц, что окружали тех или иных посетителей. Я так понял, что китаянка Сунь-Вынь была здешней мама-сан, то есть старшая по борделю. Провела нас в уголок с каким-то огромным диваном и предложила сесть. Потом налили чаю. Тут все было на высшем уровне, если у тебя в кармане есть бабки. Мы пили чай, и вскоре я совершенно расслабился. Сводница увидела, как я себя веду, и сказала: «Пилвэй лас, молодой господин». «Да, да». Я кивнул. «Никогда раньше не посещал бордель. Я хочу увидеть девушек. У меня есть деньги». «Хе-хе, молодой господин, у меня есть каздэ дефуська», сказала Сунь-Вынь с улыбкой. «Какой нравится. Радио не предоставил мне возможность вести переговоры и не мешал. Просто отхлебывал чай из своей чашки. Кажется, он положил глаз на старушку, старый извращенец. Какие девушки у вас есть?» спросил я. Китаянка кивнула. «Обычный дефуська, один селебла за один сас. Классивый дефуська, два селебла». Я кивал, пока мама-сан рассказывала. «Конечно, у меня много денег, и я не собираюсь экономить, мне только самые лучшие». Старушка указала пальцем наверх. «В Талэйтас, дефуська петь песня, мыть господина, массас». От ее обещаний я уже начал чувствовать шевеление в штанах. Несмотря на предвкушение, я видел, что был еще третий этаж. Я кивнул. «Что насчет третьего этажа?» Лицо мамы-сан расплылось в улыбке. Она кивнула с особым энтузиазмом. 10 селебла, элитные дефуски, лутси сасаки, холоса сасат, минова сасат, дуса господина летит небеса. Мои глаза засияли. «Я хочу третий этаж». Старая краля соединила три пальца и потерла их. Радиане сразу понял, что это значит. Вынул кошель и пихнул ей. «Тут денег хоть отбавляй. Пусть твои лучшие крошки потрудятся». Бабка увидела серебро, улыбнулась во все зубы. Затем кивнула управляющему, который был здесь для охраны. Тот сразу же загорелся энтузиазмом. «Молодой государь, прошу проследовать за мной». Он развернулся и стал подниматься. Я, оставив за спиной старую шкуру, последовал за этим кретином. Радиане остался точить лясы со старушкой. Ступеньки деревянной лестницы скрипели под шагами. Поднявшись на второй этаж, понял, скрип раздается не только из-под ног. Равномерный скрип слышался также из небольших комнаток. Роль дверей в них исполняли шелковые занавески, неплотно задернутые у входа. Не надо было быть Шерлоком, чтобы понять, что там происходит. Хоть я и не смотрел специально, но в просветах ткани смутно виднелись извивания тел. И пока мы шли на третий этаж, уже успел наслушаться сладострастных стонов. Так что на третий этаж я прибыл уже в полной боевой готовности. Здесь я увидел 6 комнат, однако 3 комнаты уже были заняты. Очевидно, что туда уже прибыли другие гости. «Вы можете выбрать любой», сказал управляющий, улыбнувшись. «Но я бы посоветовал вам номер 5, жемчужина этого заведения». Я уже топал к двери, как слышу снизу шум и гутарит кто-то. Молодой нарядный дворянин с попутчиком старым холопом поднимались по лестнице. «Наконец-то я могу отведать комнату номер 5», обрадованно сказал молодой человек слуге, а тот, как петушок, гордо закивал. «Да, ваше высокородие, сегодня это вот произойдет». Пока молодой человек и слуга говорили, они подошли к двери комнаты. Тут управляющий давай культуриться, весь в заискивающих улыбках. «Приветствую вас, молодой государь Барсуков». Молодой Барсуков проигнорировал его и засверкал на меня холодными глазками. «Кто ты? Хочешь стать гостем этой комнаты?» «Конечно, я мог бы отступить и выбрать другую комнату. Тем более, похоже, это сынок очень знатного аристократа. Но все же я решил, что мне стоит пободаться и выяснить, что если я хочу, и что если нет», равнодушно спросил я. У молодого Барсукова рожа просто расплылась в ухмылке. «Тогда дрыхни где-нибудь в углу, чтобы я тебя не видел». К нему тут же подбежали два его прислужника и уставились на меня как свора собак. Они были готовы в любой момент атаковать, если их господин прикажет им. «Так чего, решили попробовать?» Выдохнул я с презрением, вглядываясь в эти две мордашки. Молодой Барсуков взвыл от негодования. «Ты даже не представляешь, кто я. Ты, мальчик, получишь по зубам, а потом на улице окажешься с переломанными ногами. Дерзить мне ради женщины, тебе, кажется, надоела жизнь». Брызнул он ядом. Двое гарных хлопцев тут же перешли в наступление. Они явно намеревались исполнить волю своего господина. Глава 13. Сестра варяжского ярла. Двое крепких парней сразу же перешли к активным действиям. Они явно намеревались выполнить приказ своего начальника. Управляющий колебался, не зная, стоит ли вмешиваться. Наконец, он собрался с духом и обратился к юноше. «Государь Барсуков, этот молодой человек не знает вашего имени. Может быть, лучше его отпустить? Надеюсь, вы не возражаете?» Но Барсуков не обратил на его слова никакого внимания и ударил его по лицу. «Тварь дрожащая, думаешь, ты имеешь право мне указывать?» — произнес он с угрозой. Управляющий упал на колени и начал молить о пощаде. «Милостливый государь, прошу, пощадите мою жизнь. Я знаю, что был неправ». Барсуков оттолкнул его ногой и приказал: «Исчезни, смерть». Управляющий посмотрел на меня с сожалением и быстро побежал прочь, в то время как двое прислужников приблизились ко мне, угрожая сломать мне руки. «Вы сами выбрали свою судьбу», — спокойно сказал я, подняв руку, дважды хлопнул, и тела двух прислужников отлетели вдоль коридора. Неизвестно, остались ли они живы. Молодой Барсуков с его слугой удивились, когда я приблизился к ним. Я подошел к нему, а он сразу упал назад, и тут же начал: «Ты что, смеешь моих ребят драть? Ты вообще знаешь, кто я такой?» Протянув руку, я поднял его за ворот и дал ему пощечину так, что голова зазвенела. «До тех пор, пока меня никто не задевает, все хорошо. Когда ты принял решение, ты должен был задуматься о последствиях». Он уже чувствовал боль на морде и закричал: «Ты слишком задиристый, мой батя, городничий. Ты обязан отпустить меня, а то сам умрешь». Я понял, что он имел в виду мэра города. «Пац, пац», — еще пару раз вдарил ему по морде. «А-а-а, я хочу видеть тебя мертвым», — захныкал он, как плачущая девочка. «Пам-пам-пам». Я уже не смог выслушивать его ерунду, так что дал ему еще несколько раз. Его рожа, которая изначально казалась симпатичной, уже распухла. Видно, он раньше не получал таких люлей, как сегодня. Черт возьми, этот парень оказался настоящим куском дерьма. Хоть и выкашлял кровь, но все равно продолжал грозиться мне. «Ты, видимо, вообще без мозгов. Я распотрошу тебя и кину на обед собакам. Если ты настаиваешь на смерти, мне все равно». Сначала я не хотел вообще вступать в диалог, но этот тип упорно толкался. И тут, как из ниоткуда, дверь комнаты распахнулась. Вышла девица и увидела, что я держу его за горло. Побледнела как полотно. «Государь, стойте!» — закричала она. «Памс!» — я швырнул тело на пол и промолвил: «Ради этой красотки я тебя оставлю в живых». Девица сразу выразила благодарность. «Спасибо вам, добрый государь, за вашу милость». В каком-то смысле я даже понял ее нервозность. Если бы сынок городничего сдох в борделе, это было бы плохо для заведения. Особенно, если бы он сдох из-за нее, это принесло бы ей кучу неприятностей. Поэтому в этот раз она была права на все 100. Слуга Барсукова чуть не обосрался от страху, как только я на него посмотрел косо. Потом, когда он немного пришел в себя, сразу побежал к своему боссу, вытаращив глаза в удивлении. «Вы че, молодой государь Барсуков, все в порядке?» — встрепенулся он. «Уведи меня отсюда», — наконец выдавил из себя Барсуков. Но прежде чем уйти, он кинул на меня испепеляющий взгляд. «Барышня искренне посоветовала мне: молодой государь, будет лучше, если вы быстро уйдете, а иначе придут люди городничего. Я боюсь, у вас не получится справиться с ними». Я просто посмотрел на нее с интересом, когда она это говорила. Личико у нее овальное, бровки прямые, симпатичная такая. Захотелось как-то ее покрыть, ага. Когда она почувствовала мой взгляд, заметно застеснялась, и лицо покраснело. «Ступайте, пока не поздно», — настаивала она. Но я, конечно же, не внял ей. «Черт возьми, я заплатил 10 серебряных, это же целая корова или 4 овцы», — подумал я, и с легкостью пихнул ее обратно в комнату. Когда взялся за обе ее руки, она начала играть в театр сопротивления, но я держал ее крепко, и она быстро поняла, что это бесполезно. Лицо ее покраснело, как помидор, когда она прошептала: «Молодой государь, вы…» Меж тем моя рука скользнула по ее одежде. Я чувствовал, как она напрягается, и ее тело, нагревающееся с каждой секундой, заводило меня. Наконец, мои руки добрались до двух запретных зон. Ее сиськи были средней величины, но все же казались красивыми. «Ух!» — из ее рта донесся тихий стон. Обычное слово, но звучало, как музыка. Я уже собирался начать раздевать ее, когда она вдруг открыла глаза и сказала: «Не здесь, отнесите меня в кровать». «Хорошо». Я поднял ее и понес к кровати. Ее тело казалось таким легким, словно вообще не весело. Еле успел уложить эту телку на кровать, как она внезапно вздрогнула и села. Я лишь пожал плечами, а она уже заявила: «Слушайте, думаю, я лучше сама обслужу вас». «Ну ладно», — ответил я, не особо переживая. Итак, под ее нежными прикосновениями, моя одежда начала медленно исчезать, как и ее. Открываю глаза, а она тут в нижнем белье, приготовилась меня развлечь. Но когда дело дошло до полного раздевания, она внезапно решила порезвиться и спряталась под одеяло. «Государь, смотрите, какая шутка, вы тоже залезайте сюда», — пискнула она из-под одеяла. «Да я уже здесь, чего ты хочешь?» Я быстренько забрался туда, ощущая ее тепло и шелковистость. И тут я уже не мог сдерживаться, протянул к ней свои лапы. Прелюдии, так сказать, перед сайтием. Тут погладить, там потеребить, ущипнуть и повторить. Она под моими ласками начала покрасневать, пока наконец не выдавила: «Ну давайте уже, государь, не томите, я вся готовая». «Ага, я уже здесь и готов», — шепнул я ей на ухо, прежде чем вонзиться в нее. На следующее утро, когда открыл глаза, сразу ощутил гладкую кожу в руках. Я припомнил сцену прошлой ночи. Изначально думал, что все закончится традиционно. Однако неожиданно барышня решила своеобразно отправить меня на небеса. Сейчас она все еще спала. Высосанный досуха, я оставил ее там и спустился вниз. «Сегодня утром мы должны отплыть на корабле до форта». Радиане ждал меня внизу, сидя на диване и болтая с мамой-сан под чашку чая. Небось тоже всю ночь бабку пыжил, старый негодник. В этот момент охранник ворвался внутрь. «Мама-сан, плохие новости, наш дом наслаждения окружен». «Кто там?» Засим испугат, помрачнела пожилая женщина. После того, как его отругала китаянка, охранник успокоился. «Тот, кто стоит во главе, это воевода Мстислав. Холоса, Тима здесь уходит». Мама-сан кивнула и прогнал его, махнув рукой. Жрец многозначительно взглянул на меня. «Государь Кречетов, стоит ли мне разобраться с ними? Хотите, чтобы я прогнал этих солдат?» — осторожно спросил Радиане. Он был жрецом Перуна, поэтому всегда был уверен в своих поступках. Обычно он не посмел бы идти против дружины князя. Но сейчас он был бесстрашен, ведь его поддерживал я. Я кивнул. «Хорошо, пойдем посмотрим». Жрец, посланный мной, вышел наружу, подошел к этому воеводе. «Приветствую, воевода Мстислав», — он сказал, не особо впечатленный мощью этого типа, который притворялся великаном на коне. «Эй, кто это тут? А ну-ка, жрец Перуна!» — вдруг брякнул воевода, и в его глазах загорелся огонек угрозы. «Радиане, я бы на твоем месте проверил, не потерял ли ты свои яйца где-то на поле боя. Как ты позволил ранить сына Гордничева? Это преступление, за которое ты сядешь в темницу». Но слова воеводы не впечатлили жреца, он только покосился. «Слушай, воевода, я бы на твоем месте не горячился, лучше подожди, когда городничий сам придет». Хе-хе. Глядя, какой упертый был этот жрец, воевода почесал в затылке, но чувака сразу пронзило. Этот жрец просто бабахает пустыми словами, так что он резво вытащил свой клинок, приподнял его к небу и заорал: «Воины, слушайте меня, ворвитесь в дом наслаждения и арестуйте преступника. Воевода Мстислав, я уверен, что ты будешь жалеть о сегодняшнем решении до конца своей жизни». Радиане ухмыльнулся и отступил ко входу. Один удар рукой и несколько воинов долбанулись в стену.